Доброй ночи. Уже сближалось солнце нам незримо, с тем горизонтом, чей полдневный круг вершины лег поверх Иерусалима. А ночь, напротив, двигаясь вокруг, взошла из Ганга и весы держала, чтобы, одолев, их выронить из рук. Мы с вами по-прежнему у подножья горы Чистилища. По географии Данте гора Чистилище и Иерусалим расположены как бы на противоположных концах земного диаметра. Поэтому у них общий горизонт. В северном полушарии вершина небесного меридиана полдневного круга, пересекающего этот горизонт, приходится над Иерусалимом. В описываемый час солнце, видимое в Иерусалиме, клонится к закату, чтобы вскоре появиться на небе Чистилище. И здесь, перед рассветом, уже опоясавшись тростником смирения, странник наш готов сделать следующий шаг по Чистилищу. Он ждет, не решаясь, куда ему двинуться дальше. Мы ждали там, где нас застал рассвет, как те, что у распутья им чужого душою движутся, а телом нет. И вот как в слое воздуха густого на западе, над самым лоном вод, в час перед утром Марс горит багрово, так мне сверкнул и снова досверкнет свет по волнам, стремившийся так скоро, что не сравнится никакой полет. Пока глаза от водного простора я отстранял, чтобы спросить вождя, свет ярче стал и явственней для взора. По сторонам, немного погодя, какой-то белый блеск разросся чудно, другой под ним, отвесно не сходя. Мой вождь молчал, но было уж нетрудно узнать крыла в той первой белизне, и он, поняв, кто направляет судно, «Склони! Склони колено!» — крикнул мне. «Молись! Вот ангел Божий! Ты отныне их много встретишь в горней вышине!» Мы застаем путника в растерянности. И недаром в первой же канцоне Данте описывает свою растерянность. Все как в жизни. Мы встаем у незнакомого распутья и пытаемся как-то двигаться душой, а телом никак не решимся, никак не предпримем какого-то следующего шага. И вот тогда, именно здесь, Данте видит первого ангела. Первый знак от Бога, от райских вершин. И как все авторы, вспоминавшие об ангелах или писавшие о священных знаках на пути человеческом, Данте описывает свет, знак направления, которому должен двинуться странник, направление, в котором он должен совершить движение не только душой, но и телом, подает свет по волнам, стремившийся так скоро, что не сравнится никакой полет. Свет, существующий как бы внутри самой волны. Давайте задумаемся. Внутри самой волны моря жизни. Это он сверкнул Данте. И Данте еще повторил, и снова досверкнет. Дело в том, что Данте хочет после смерти, как, наверное, и каждый из нас, снова очутиться у подножия горы Чистилища, на этом блаженном берегу спасения. И как будто путем к этому является ладья, которая появится вслед за светом. Но сначала был свет. То, что белело по сторонам приближающегося света, было крыльями ангела. То, что белело внизу, было его одеждой. Средоточием света, светом самой волны, было его лицо. Однако Данте не увидел бы ангела, не сосредоточь он внимание на этом первом свете. Люди, которые верят в существование ангелов, потому что встречали их в реальной жизни, описывают абсолютно то же. Сначала свет. Свет, стремящийся так скоро, что не сравнится никакой полет. Свет необъяснимый, существующий внутри самой жизни. Вот описание одной моей пациентки, которая, во всяком случае, по моим сведениям, никогда не читала Данте. Она готовилась к тяжелейшей операции, и врачи ничего ей не обещали. Если бы случилось худшее, ее 14-летняя дочь осталась бы на свете одна. И она никак не могла решиться действовать, двинуться не только душой, но и телом. Она рассказывает так, я цитирую. Я упала на колени у окна палаты. Почему-то никто из соседок не обратил на меня никакого внимания. Я никогда не верила в Бога, или, по крайней мере, считала, что я не верю в Бога. Но в груди моей жила только одна мысль о дочери. Я встала у окна, сложила на груди руки и внутренне завыла, потому что завыть внешне не могла. Было стыдно. «О Господи!» — завыла я про себя. «Дай мне знак, что я могу согласиться на операцию». Ничего не произошло. Я легла на кровать и попробовала уснуть. За окном, как это очень часто бывает у нас в Петербурге, шел дождь. Серый монотонный дождичек. Я так лежала довольно долго. Сон не шел. И тогда мне померещилось, что там за окном часть капель падающего дождя стала светлее. Они как будто покрылись чем-то золотистым, как будто в сплошных тучах выглянуло солнышко, которое светит одним лучиком только на очень маленький участок моросящей воды. Этот свет, который то ли мерещился мне, то ли существовал реально, стал расширяться. Он существовал теперь тремя пятнами. Двумя большими и одним маленьким и ярким в середине. Я смотрела в центр светящихся капель и вдруг увидела в них лицо. Это лицо было полно сострадания и света. Два боковых пятна, то ли крылья, то ли руки, прошли сквозь стекло, как будто обняли меня, и я уснула. Проснувшись посреди ночи, я решила, что это был ответ на мой внутренний вопль. Утром я дала согласие на операцию, к конец цитаты. Как вы понимаете, я бы не читал этого фрагмента, если операция прошла бы неудачно. Почему-то только тогда, когда вокруг нас смыкается ад, мы учимся проявлять внимание к знакам, к священным знакам, которые нас окружают. Приближение Дайкини, так называют своих женщин-ангелов жители Тибета, тоже описывается как освещение некоторой части до этого сумрачного или бесцветного пространства, как будто руки Вергилия в укромной части чистилища водой родника этой горы смывают бесцветность ада с наших глаз. В части поля зрения появляется свет. Это характеристика того, что люди с древнейших времен называли священными знаками. Того, что мы, люди современные, предпочитаем не замечать. Предпочитаем или не хотим. Лодка, которую направляет ангел, увиденный Данте, привезет сюда очередную партию душ. Душ, которые успели покаяться перед смертью. При нашем особом понимании слова «покаяние», может быть, это души, которые смогли увидеть ад в себе и преодолеть его. Что делают новоприбывшие души на берегу чистилища? Казалось бы, они должны стремиться туда вверх, к первому уступу чистилища, к воротам, которые расположены в нем. Однако нет, Данте встретит тень своего друга, композитора и певца Касселлы, и прочие души радостно окружат их, когда Касселла начнет петь. Подобно этим душам, окружающим Касселлу, мы с вами тоже постоянно ищем отвлечения от ада реальной жизни. Но это отвлечение требует большого напряжения. А современная культура пропагандирует развлечения как главную цель в человеческой жизни. Так или иначе, большинство из нас принимает это за данность. Кто знает, может быть, оказавшись на той ладье новоприбывших, мы тоже предпочли бы ничего не предпринимать у подножия этой горы, просто наслаждаясь тем, чего мы достигли после смертных мук. Но как напомнит нам Данте, поступая так, мы уподобляемся живым, чья жизнь лишь путь до смертных врат. Время дорого даже здесь, в чистилище. Его нельзя тратить на бездумные развлечения. И услышав звук голоса Касселлы, Катон начинает бронить странника и напоминает ему о настоящей цели человеческой жизни. Мы напряженно слушали, но вдруг величественный старец крикнул строго: «Как мешкотные души! Вам досуг вот так стоять, когда вас ждет дорога! Спешите в гору, чтобы очистить взор от шелухи для лицезрения Бога!» Мешкотные души — это мы с вами. Это ведь нам охота Вот просто так стоять, когда нас ждет дорога. И эта дорога в чистилище очень напоминает дорогу жизненную. Это новая жизнь. И даже первый шаг в гору сделать отнюдь непросто, поскольку, как предупреждает нас Данте, стоя у подножия, он не может увидеть вершину. Эта проблема встает перед каждым человеком, который приступает к какой-то новой духовной работе. Мы с вами не в состоянии увидеть, где окажемся в конце пути. Мы не можем иметь точного представления о том, что нас ожидает. И само наше движение навстречу Катону или ангелу, следование их указаниям, это уже определенный акт доверия. Страшась неизвестности, мы очень легко сбиваемся с пути, останавливаемся и приходим к выводу, что даже если мы не найдем своего призвания или не сможем достичь хоть какой-то реализованности собственной души, ну что ж, нам и этого достаточно. Мы и так будем счастливы вместе со всеми остальными. Просто за счет того, что будем развлекаться. Это такой незаметный конфликт, но конфликт невероятно важный, потому что путешествие требует поисков знаков, усилий и внимания. Иначе мы не сможем подняться вверх, а проявлять внимание мы не готовы, потому что отвыкли тратить усилия. Giorno in sul finire. И смотрите, вот мы с вами и оказались в кругу, в некоем тупике, в чистилище. Мы-то надеялись, что какая-то неведомая сила вознесет нас вверх по этой горе. Нет, ничего подобного. Мы с вами много раз всю первую треть чистилища будем встречать души, которые продолжают жить вот здесь, у подножия, в предчистилище. Они будут медленно кружить вдоль подошвы горы и даже не подозревать в ней врат, за которыми находится колоссальное количество богатств. Гору чистилища, точно так же, как и провал ада, окружает толпа. Это толпа равнодушных. Слово «равнодушие» можно расшифровать как состояние человека, который удовлетворен своим положением. И к своему пути вверх, и к своему пути вниз он относится равно. Ему не нужно делать движений, потому что он доволен. Может быть, в этом смысл пути поэта через ад. Почувствовать недовольство собой, своими мыслями и своим положением для того, чтобы была возможность двигаться дальше. Эх, зря мы жалуемся на депрессии. Кроме них нет никакой возможности испытать ощущение необходимости движения, необходимости перемен в себе. Просто депрессия всегда зовет карабкаться на гору, тратить усилия. Можно послушаться ее и попробовать что-то сделать, сделать какое-то движение души и тела для того, чтобы депрессия, чувство неудовлетворенности собой прошла. А можно спрятаться от нее за развлечениями, подменить действие удовлетворенностью. И хотя географически, по мнению Данте, преддверие чистилища и преддверие ада расположены на разных концах земного шара, сущностно они окажутся почти неотличимы друг от друга. Эти люди не смогли сделать даже первого шага, выполнить небольшую работу, которую обязан проделать любой студент, чтобы получить любое образование, духовное или светское. Мы легко и незначимо пропускаем встречающихся нам ангелов, поглощенные удовлетворением потребностей своего биологического и социального «я», которое так и грозит превратиться в Люцифера. И это действительно трудно. Трудно скрыться от мирских потребностей, которые непрерывно и неумолимо оказывают воздействие на наше сознание. Вот эти трудности и описывает по-своему Данте там, в предчистилище. Поистине безумные слова, что постижима разумом стихия единого в трех лицах естества. О, род людской, с тебя довольна, Гуия, будь все открыто для очей твоих, то не должна бы и рождать Мария. Ты видел жажду тщетную таких, которые бы жажду утолили, навеки мукой ставшую для них. Среди них Платон и Аристотель были, и многие. И взор потупил он, и смолк, и горечь губы затаили. Квита – латинское слово, означающее «потому что». Схоластическая наука, следуя за Аристотелем, различала два рода знаний. Знание существующего, вот эту самую квиту, и знание проперьор, знание причин существующего. Вергилий советует людям довольствоваться первого рода знанием, не вникая в причины того, что есть. Советуется он от отчаяния, поскольку и Вергилий, и Платон, и Аристотель, как вы знаете, остались в отдельной вселенной, в фантастическом городе, с семью вратами в преддверии ада. Однако Данте зовет за собой тех, кто хочет научиться чувствовать причину событий. И я надеюсь, что следует за нашим радиотеатром именно такие люди. Oh. Здесь, в преддверии Чистилища, мы встречаемся с вами, в том числе с людьми, которые умерли в церковных распрях. Казалось бы, эта проблема очень далека от нас, современных людей. Однако, что бы ни описывал Данте в своем предчистилище, он имеет в виду отсутствие внимания и доверия. Предвечная любовь не отвернется. Из тех, кто ими проклят, снимет гнет, пока хоть листику надежды бьется. И все ж, кто в распри с церковью умрет, хотя в грехах успел бы повиниться, тот у подножья этой кручи ждет, доколе 30 раз не завершится срок отщепенства, если этот срок молитвами благих не сократится. Распря – это в первую очередь недоверие. Недоверие к вере, к Богу. Вот что важно в этих стихах для современного человека. Что такое доверие к божественному руководству? Существуют и существовали целые человеческие общества, в которых доверие к божественному руководству считалось чем-то естественным. Но мы в своих распрях давным-давно разучились доверять. Разучились доверять знакам и ангелам, которых встречаем на своем пути задолго до того, как пройдем смертный барьер. Адриано Калабрезе, современный автор целого цикла книг о божественных знаках, описывала свое доверие так. Я цитирую. «Только годы спустя я осознала, какими мудрыми были окружавшие меня люди. Они безоговорочно и спокойно верили в то, что я воспринимала лишь как уличный фольклор и сказки. Но однажды маленькое чудо случилось и со мной. Пришла моя очередь испытать счастье общения с Вселенной, любящей и могущественной силой, которая желала разговаривать со мной, такой маленькой и незначительной. Пенни, вот что все изменило. Маленькая медная монетка. Я всегда верила, что Вселенная поддерживает меня. Но когда в моей жизни появилась пенни, я поняла, что вот он, наконец, божественный знак. Мой отец попал в больницу с целым букетом болезней, каждая из которых могла бы убить его. Пока он лежал в отделении интенсивной терапии, мы с матерью находились поблизости и надеялись на чудо. Я отчаянно хотела знать, какова же будет его судьба, и решила обратиться к Вселенной, в которую я не очень верила. «Знак», — сказала я, — «дай мне знак, что отец будет жить». Я не успела договорить, как, посмотрев вниз, увидела блестящую новую монетку рядом с моей левой ногой. Она появилась как будто бы из ниоткуда. Я несколько раз смотрела вниз, прежде чем спросить о знаке, но там ничего не было. Во всяком случае, там точно ничего не блестело. Я не сдвинула ноги ни на дюйм. Я была поражена, увидев волшебную монетку, слегка касавшуюся носка моих туфель. Когда я подняла ее, вздох облегчения сорвался с моих губ. Отец перенес операцию, и затем еще 9. И у меня было 10 блестящих монеток, которые уверяли, что все будет хорошо. Насколько таких монеток мы с вами не обратили внимания из-за расприй, застилающих доверие в нашей душе. Не обязательно это распри по отношению с церковью, но это всегда распри по отношению к тому, во что мы верим. И во время нашего пути через чистилище мы вместе с Данте будем учиться собирать священные знаки, чувствовать их и проявлять к ним доверие, для того, чтобы не застрять здесь, в преддверии чистилища. А программа «Серебряные нити» будет вам очень благодарна, если вы позвоните нам на автоответчик или придете на нашу маленькую страничку в интернете и расскажете о знаках и ангелах, с которыми встречались вы. Спасибо за то, что вы путешествуете вместе с нами. Спокойной ночи. Vai temprando col tuo canto e miei lamenti. Vai temprando col tuo canto i miei lamenti. Il mio sol troppo fier, troppo altier. Il mio sol troppo fier, troppo altier del mio gran cuore. Gloria amata, gloria bella, modi ingrata ai miei prieghi empia e bella, modi ingrata ai miei prieghi. Non sia più cruda, non morirò, non sia più cruda, non morirò, se la è qualcuno. Taci, taci, che già pia, porge i baci al mio labbro, l'alba mia. Porge i baci al mio labbro, l'alba mia. Sol che t'aspira in senneri tie, sol che t'aspira in senneri tie, lieti affanni, dolci pene, cari danni del mio sole, del mio bene, cari danni del mio sole, del mio bene. Segui Augelle, sdegnar di formar, segui Augelle, sdegnar di formar, tanto novel. Pur del seno amorosetto, mostra pieno la tua gioia, il mio diletto. nostro pieno la tua gioia io.